К нам присоединился очень симпатичный парень. Настолько симпатичный, что иначе его охарактеризовать было нельзя. Его каштановые волосы были взлохмачены, и он усмехнулся, глядя на меня через стекло очков. Я не мог не выдавить улыбку в ответ, настолько он вызывал чувство поклонения. «Простите, что так поздно, но у меня есть к вам одна просьба». Положив свою спортивную сумку на пол, он, как ни в чем не бывало, взял стул и уселся напротив Юки Наситы. Не получилось отпроситься в своем клубе пораньше. Перед экзаменами времени на него не остается. Но я хотел встретиться с вами в любом случае. Извините еще раз. Те, кому что-то нужно, всегда так себя ведут. Он даже не обратил внимания, что я уже собрался идти домой. Я незаметен, словно ниндзя. Он, кстати, сказал, что клубы усиленно занимаются, но не похоже на то, что он так уж сильно вымотался. «Ладно», — сказала Юки Насита несколько жестче, чем обычно, как мне показалось. «Что же от нас нужно Хаями Хаято?» Явное недовольство Юки Наситы никак не повлияло на улыбку Хаямы. «А да, это же клуб добровольцев!» Учительница Хирацука сказала, что если мне нужна помощь, то можно обратиться сюда. Всякий раз, когда он говорил, в окно дул свежий ветер. «Блин, как он это делает?» Юигахама натянуто улыбнулась. Похоже, даже те, кто стоит в школьной иерархии довольно высоко, не могут не попасть под очарование Хаямы. «Ничего страшного, ты же станешь следующим капитаном футбольной команды. Понятно, что у тебя много дел». Но Юигахама была единственной, кто так думал. Юки Наситу это нисколько не впечатлило. А Займакуза сидел, помалкивая и глядя в никуда. «Перед тобой я тоже должен извиниться, Займакуза». «О, нет, ничего страшного, да и пора мне уже». Одной фразой Хаяма развеял недоброжелательную атмосферу. К тому же теперь получалось, что это Займакуза оказался крайним. «Увидимся, Хатиман», — сказал он и в самом деле ушел, чему-то улыбаясь. Честно говоря, изгои вроде меня всегда в чем-то проигрывают верхушки школы. Мы уступаем им дорогу, когда сталкиваемся в коридоре. Когда мы разговариваем друг с другом, получается, что говорят в основном они. Мы им не столько завидуем, сколько просто ненавидим. А когда оказывается, что они помнят, как нас зовут, мы вдруг чувствуем себя счастливыми. То, что Хаяма знает, кто я и как меня зовут, несколько восстанавливает мое пошатнувшееся самомнение. «И ты, Хикитани, прости, что задержал». «Да ладно». «Он меня неправильно назвал. Черт, я изгой и изгоев». «Что хотел-то?» Сердито выпалил я, все еще обижаясь на неправильное произношение моей фамилии. «Нет, серьезно, меня очень интересует, что же привело его к нам. Мне сложно представить, что у такого правильного, всеми любимого парня есть проблемы». «Не подумайте, что я ищу у него слабые места, чтобы воспользоваться ими при случае». «Да, насчет этого». Хаяма достал телефон, нажал пару кнопок и показал экран нам. Юки Насита и Юигахама тоже склонились к нему, обступив меня. «Эх, как приятно пахнет». «Ох», – прошептала Юигахама. «Что?» – спросил ее я. Тогда она тоже достала его и показала мне смс-ку, точно такую же, что на телефоне Хаямы. Их можно было охарактеризовать одним словом – сплетни. И случай был не единичный. Юигахама прокрутила список назад, показывая целый поток слухов и оскорблений. Спам? Нет, учитывая, что они были посвящены вполне конкретным людям. Например, кто бы избил учеников западной старшей в игровом центре? Или так, Ямато встречается сразу с тремя. Или даже, Ока намеренно травмировал лучшего игрока соперника. Подлинность обвинений вызывает сомнения, но представление я получил. Очевидно, такие смски распространялись в нашем классе. А, кстати, Помните, я говорила об этом вчера? Многие в классе получили такие же. Ответила на мой невысказанный вопрос Юига Хама. Массовые рассылки, значит. Проговорила до сих пор молчавшая Юки Носита. С тех пор, как они появились, настроение в классе все хуже и хуже. Пояснил Хаяма. К тому же в них говорится о моих друзьях. Нет ничего хуже зла, которого вы не можете видеть. Если кто-то стоит перед вами, вы всегда можете ему ответить или собрать волю в кулак и направить злость себе на пользу. Но когда не знаешь, на кого злиться, все гораздо сложнее. Я хочу, чтобы это прекратилось, пока не зашло слишком далеко. Пояснил Хаяма. Ах да, но охоту на ведьм тоже устраивать не надо. Пусть все решится мирно. Надеюсь, вы сможете как-то мне помочь. Ну вот Хаяма включил особый прием. Зону. Позвольте объяснить. Зона, умение которым обладают лишь те, кто по-настоящему доволен своей жизнью. Оно изменяет настроение находящихся рядом людей. Они настолько счастливы, что добры даже к тем, кого обычно презирают. Это уникальнейшая аура, которой обладают харизматичные люди. Я определяю таких людей по их отношению ко мне. Хорошо ли Хаяма Хаята относится к Хикигае Хатиману? Хорошо. Но он же разговаривает со мной. Пусть и неправильно произносит фамилию. Будь я хорошим человеком, я бы сказал, что они просто хорошо чувствуют обстановку. Будь я последней сволочью, сказал бы, что они просто трусят. Ладно, сойдемся на том, что не такие уж они плохие. Под действием такой способности Хаямы Юки Носита ненадолго задумалась. Ты хочешь, чтобы мы узнали, в чем тут дело? Более-менее. Тогда придется искать виновника. Подвела итог Юки Носита.